Спасибо, спасибо большое. Да. Алло, здравствуйте. Вы узнали? Да, да, я все-таки вот подумал, я все-таки жениться хочу. Да. Приезжай. Надо, наверное, жениться. Да, так на тебе же все-таки. Давай приезжай ко мне в Москву, бросай своего мужа, нахуй он тебе нужен, блядь, этот еблан. Ты с ума сошел? Не, не с ума сошел, бросай, давай все по-новому. Алло, я тоже ж после отсидки, я авантюрист, и ты авантюристка. Давай бросай того еблана, уедем куда-то в теплые края, будем там старость доживать вместе. Ага. Ты больше ничего не придумал? А мне ничего думать и не надо, давай перебирайся со мной в Москву. Да, как же. В Москву, а оттуда поедем. Поедем уже дальше в теплые страны. Ну да. Да, да, я да, да. Задал старый черт. Так что мне не звони, не навязывайте. Нет, подожди. Вот ты знаешь, что каждый мужчина это охотник. Понимаешь? Хорошо, да. Хочет, где хочет. Вот, вот то, что ты, то, что ты, то, что ты вот это меня отрицаешь, как бы посылаешь, да? Это мне наоборот я еще больше заводит. Еще больше меня заводит. Давай разводись с тем ебланом. Какая у меня. И таких других нет. Где давай ты? С тем ебланом разводить. Он тебя удовлетворяет в постели, скажи мне. Да что ты? Нахуй он тебе нужен? Он, у него уже хер не стоит. Нахуй он тебе нужен? Разница? Зато у меня стоит 24 часа в сутки. Я тебя буду... Вот придурок. Ты придурок. Сколько я... лет придурок? Мне 70 годков. 70 годков, только... Только откинулся. Только откинулся, да. Ну еще закиньте. Нахуя? Да как? Я уже ну, все, я в завязке. Я хочу завязке, детишек. Я более в детишек хочу. Внучков еще увидеть хочу. Ну, мне... хотел? Я с тобой, с тобой хочу детишек, блядь, понимаешь? Моя родилка ушла на кадилку. Понял? Нет, не понял, блядь. Я отражалась 30 лет. Ну вот еще, еще родишь. Ты еще молодая, Пугачева рожала, и ты родишь. Пугачева пусть рожает, бери Пугачеву жены. Вот, и ты родишь, смотри. У меня много денег накопилось. Ты откуда такой взялся? Я спиздил общак. Смотри, я спиздил общак, понимаешь? Знаешь, сколько там денег? Тебе голову оторвут. Я его спиздил, меня не найдут. Меня не найдут, я сделал пластическую операцию, я сейчас похож на Ален Делона, блядь. Головку оторвут за общак. Да никто меня не найдет, смотри. Крыса к тому же ты, да? Я не крыса, я просто спиздил. Я просто общак спиздил, короче. Так вот, мы тебе пластическую операцию сделаем, ноги удлиним, грудь третьего размера, и омолодим тебя. У меня все в норме, удлинять ничего не надо. Да ладно, все в норме, я смотрел на фотографии, сиськи обвисшие, блядь. 70 лет это все-таки не 30. Конечно. Так вот, мы тебе грудь сделаем, губы сделаем, все сделаем, задницу подкачаем силиконом. И будем... Так 90 килограмм, ты мне еще что-то подкачать хочешь? Так 90, вот тем более, я ж тебе, смотри, на диету сядешь, тренажерный зал, и будем ебаться в теплых краях. Нахуй тебе тот еблан, с которым ты живешь. Дурак ты старый, ты чё, откуда взялся такой? За умный. Ну... Я тебе мой номер дал. Люди дали. Люди. Люди. Люди дали твой номер, да, я... Где ты видишь людей рядом с тобой? Со мной есть люди, я спиздил общак... Где там, на какой зоне? Я у конкурентов спиздил. Нет, если я... Смотри, если я тебе скажу, тогда меня найдут, тогда меня найдут. Давай сначала, ты сначала моей женой станешь, сначала женой станешь. Женой, хрен угадал. Сначала... Смотри, у меня много денег, я киллера найму... Не надо мне твои деньги, я сама золото. Давай, давай это, давай твоего мужа куда-то сплавим, в психушку, например. Мой муж объест дрожь. Давай его в психушку сплавим, нахуй он тебе нужен. Ты слышишь, что тебя дурака в психушку надо? Ты что меня слышишь? Я здоровый полностью, а твоего мужа в психушку мне сплавим. Здоровый или нездоровый? Сделай мне подушку. Смотри, вот зачем ты в него вот прягаешься? Ты сказала, работала 50 лет. 50 лет подряд работаю. Нахуй оно тебе нужно? Я тебе предлагаю горы золота, блядь. Пропасть, лишь бы на хуйню не пропасть, отстань от меня. На каком хую не пропасть? У него же хуй не стоит. Как это на хую не пропасть? Дурак. У него же... Дурак, блядь. Он же старый, у него хуй не стоит, блядь. А ты молодой, да? Я молодой, да. Лен Делон, блядь. Ага. Я на стероидах подкачался. Я уже на 30 лет помолодел. Я сейчас на 40 выгляжу. И тебя сделаем на 40 лет моложе. Да так же. Заведем новую жизнь, будешь как Пугачева рожать, блядь, как кролики будем размножаться. Размножаться будем, как кролики. Сделаем 100 детей и 100 внучек, блядь. И внуков всяких. Здорово, общак, блядь. Так, хуеплет, иди нахуй, давай сюда мамку. Кого? Мамку или кто она там тебе, жена или кто она? Ты кто вообще ты такой? Хочешь, ты что за коршун такой? Ты откуда вылез? Ты что? Слушай, если ты узнаешь, что я такой, ты залезешь в ту нору, из которой вылез, блядь. А я слышал... Передай трубку. Ну, от меня один крыс сейчас тоже бегает, как ты. Передай трубку, я тебе сказал. Кому? Так, с кем я до этого общался, передай трубку. Ты мне нахуй не... Ты мне в хуй не впился, еблан. Давай, передавай трубку. Здесь люди Здесь люди разговаривают, взрослые разговаривают, не подслушивай, молокосос, блядь. А, положил трубку, слился, блядь. Ну как вам этот новый персонаж? Это бабка, которая откинулась. Ну, такая достаточно интересная.